Глава 29. Для человека, выигравшего несколько сложных процессов, Райан показался ей слишком нервозным. Когда швейцар у входа сообщил наверх об их прибытии, ее спутник то и дело стрелял глазами от него к лифту и обратно. «Это ваш первый опыт разговора с потенциальным свидетелем?» — шепотом спросила Лори. «Разумеется, нет. Но обычно такой человек либо находится под арестом, либо при разговоре присутствует его адвокат». Швейцар объявил, что мисс Лассон готова их принять. «Поднимайтесь в пентхаус», — пояснил он. Габриэль Лассон была из породы тех женщин, которым на вид можно дать от 40 до 60. Однако Лори точно знала, что ей 52. Столько же было бы сейчас Хантеру, будь он жив. На Габриэль был элегантный белый костюм, который дополняли со вкусом подобранные золотые украшения. Рыжие волосы зачесаны назад и собраны в идеальный узел. Она выглядела, как и 15 лет назад, когда Трёп опубликовал ее фото, на котором она смотрела на Хантера Рейли полным обожания взглядом. За 15 минут их разговора Габриэль посмотрела в глаза Лори лишь дважды. Ее взгляд был неотрывно прикован к Райану, на пару десятков лет ее младше. Исходя из того, что Лори было о ней известно, Габриэль была зациклена на внимании успешных и желательно сексапильных мужчин. Райан попадал в обе категории. Габриэль проигнорировала вопрос Лори о ее встрече с Хантером на благотворительном банкете. Зато начала бомбардировать вопросами Райана. «Скажите, почему из телевизионного комментатора вы решили стать продюсером?» «Вообще-то я не просто продюсер», — сказала Лори, не давая Райану договорить. «Он новая звезда нашего телешоу. Он будет с самого начала и до конца работать со всеми нашими участниками. В известном смысле, он — сердце нашей передачи». Лори догадывалась, что сердце телевизионного шоу не чета режиссеру с мировым именем, на которого в свое время Габриэль положила глаз, однако, похоже, этого было достаточно, чтобы та взялась поедать Райана взглядом. А еще она надеялась, что тот поймет намек и воспользуется этим в их интересах. Увы, вместо этого он спросил у Габриэль, правда ли, что та трижды была замужем и трижды разведена. «Не вижу причин говорить об этом», — мягко возразила она. «На самом деле Райан просто хочет узнать, подходили ли вы на банкете к Хантеру, чтобы поздороваться с ним». Этот вопрос Лори уже успела задать в самом начале, но Габриэль как будто услышала его впервые, поскольку он, пусть и косвенно, теперь исходил от Райана. «Одну минутку. Разговаривала ли я с Хантером в тот вечер?» «Ну, конечно же, причем довольно долго». На что Лори указала ей, что на суде адвокат Кейси задала этот вопрос всем свидетелям обвинения, а именно, видели ли они Хантера и Габриэль вместе. Никто не видел, за исключением того краткого момента, когда Габриэль подошла к Хантеру и страстно обняла его за шею. Это был весьма щекотливый вопрос, призванный опровергнуть довод стороны обвинения, что Хантер якобы собирался расторгнуть свою помолвку с Кейси, чтобы быть с Габриэль, за что, собственно, Кейси из ревности и убила его. Адвокат Кейси никогда не поднимала вопроса, могла ли Габриэль воспользоваться моментом, чтобы подмешать в бокал Кейси наркотик. «Мы не бравировали нашими отношениями», — потупив глаза, заметила Габриэль. На тот момент Хантер еще ничего не сказал Кейси. Он был порядочным человеком. Не хотел ставить в неловкое положение ни меня, ни ее. Он хотел, чтобы все произошло тихо. Мы, конечно же, выждали бы какое-то время, прежде чем официально объявить о наших планах». «Разумно», — сказала Лори, хотя не поверила ни единому ее слову. «Но если вы никому ничего не рассказали, как так получилось, что Мидди Сэмпсон получила в свои руки фото, на котором вы изображены вдвоем с Хантером на благотворительной акции по сбору средств для подростковых клубов?» Габриэль лукаво улыбнулась, будто они с Лори были подружками, примывающими косточки своим бойфрендом. «Вы сами знаете, как это бывает. Есть вещи, которые требуют небольшого толчка. Мне и в голову не могло прийти, что этот снимок будет стоить Хантеру жизни, иначе я никогда не стала бы его делать». «То есть вы признаете, что сами передали Минди это фото?» — спросил Райан тоном адвоката, проводящего перекрестный допрос. Лори едва заметно поморщилась. «Слишком резко и безапелляционно. Алекс никогда не допустил бы подобной оплошности». Как и следовало ожидать, Габриэль тотчас же отмела его обвинение. «О боже, нет, конечно!» Увидев, что к Хантеру идет фотограф, я просто встала рядом, чтобы попасть в кадр. Вот и все. Лори попыталась вновь найти с Габриэль общий язык. «А что вы скажете о Кейси? Я слышала, что на том банкете она была не на высоте. У меня просто нет слов». Тотчас откликнулась Габриэль. «Было видно, что она под веществами. Речь невнятная, сама едва держится на ногах. Право слово, мне было неловко это видеть. Бедный Хантер от стыда, он готов был провалиться сквозь землю». «Вы хотите сказать, что он был недоволен в той же степени, что и Ханс Линдхольм, когда тот запросил для вас запретительный приказ?» С издевкой спросил Райан. Габриэль смерила его колючим взглядом. «Мистер Николс, вы смазливый и очаровательный, как персик. Но почему ваша мать не обучила вас хорошим манерам?» Лори поспешила принести извинения, сопроводив их своей самой обаятельной улыбкой. «Райан по образованию юрист», — пояснила она. «К сожалению, в юридических школах отводят слишком мало часов на изучение этикета». «Оно и видно», — рассмеялась Габриэль. «Нашу передачу смотрят миллионы людей. Вы готовы поделиться своими наблюдениями с нашими зрителями?» — спросила Лори. Габриэль скептически посмотрела на Райана. Она не торопилась с ответом. «Ваши слова стали бы своего рода противовесом утверждениям Кейси, что она де невиновна», — гнула свою линию Лори. «В нашей передаче нам хотелось бы услышать обеих женщин в жизни Хантера». При этих ее словах Габриэль зарделась. «Безусловно», — сказала она, — «это мой долг перед ним. Именно поэтому мои браки не продлились долго. Никто не мог заменить мне моего Хантера». Ставя свою подпись под официальным согласием на участие, Габриэль продолжала мечтательно улыбаться. Шагая к лифту, Лори пожалела, что рядом с ней сейчас нет Алекса. Присутствие Райана ее раздражало. Иное дело Алекс, которого она часто брала с собой на эти предварительные интервью. Будь на месте Райана он, они бы уже обменивались с ним впечатлениями. Делиться же ими с этим зазнайкой? Нет уж, увольте. Лучше оставить свои наблюдения при себе. У Лори не было причин не доверять Габриэль в том, что касалось состояния Кейси на том злополучном банкете. Однако это не противоречило тому, что той могли подмешать в бокал наркотик. Не поверила она и другому, что де у Габриэль были близкие отношения с Хантером. Внутренний голос подсказывал, что она была в сговоре с Минди Сэмпсон. Сфотографироваться с Хантером и опубликовать скандальное фото в газете – это их совместная идея. Но могла ли Габриэль из ревности убить Хантера? Этого Лори не знала. Не успели двери лифта закрыться за ее спиной, как Райан заявил недовольным тоном: «Никогда больше не извиняйтесь за меня перед другим человеком и не шутите на мой счет. Делать свое дело я умею». «Вообще-то извиняться положено вам, в том числе передо мной. Возможно, в зале суда вы действительно профессионал, но сейчас вы выбрали работу, специфику которой совершенно не желаете постичь. Вы едва не провалили интервью», — отбрила его Лори. «Вы называете это интервью? Да это жалкая пародия!» Габриэль согласилась предстать перед видеокамерой, хотя вы всего час назад утверждали, что это невозможно. «Мы не федеральные прокуроры. Мы не рассылаем повесток. Мы уговариваем свидетелей, льстим им, а не отталкиваем от себя прокурорским тоном. Нелицеприятные вопросы последуют позже, в процессе самой передачи». «Увольте! Этой женщине нечего сказать. Хантера Рейли убила Кейси Картер. Точка!» Шагая на три шага впереди него, Лори вышла из здания и села на заднее сиденье машины. «Вам еще многому нужно научиться. Вы даже не представляете себе этого. Если вы будете и дальше мешать мне, то станет все равно, скольких ваших родственников знает Брэд. Просто я перестану с вами работать. А пока я воспользуюсь вашей машиной, чтобы доехать до моего следующего интервью». С этими словами она захлопнула заднюю дверь, оставив Райана стоять на тротуаре и с красным от негодования лицом назвала водителю тот единственный адрес Джейсона Гарднера, который был ей известен.